впервые за все время моего пребывания в новом мире я ощущала себя в безопасности. Наконец-то у меня появилось чувство, что я нахожусь там, где должна быть. «Ты все делаешь правильно», — шептал мне теплый ветерок. «Наконец-то ты выбрала верный путь», — скрипел мне старый дуб. «Ты, дома пели мне птицы». Я поделилась своими ощущениями с Гризельдой, и она ответила мне высказыванием древнеримского философа. «Сильный человек сомневается до принятия решения, а слабый – после этого. Ты приняла решение и успокоилась, Эйлин. Решение было правильным. Теперь дела пойдут, как по маслу, вот увидишь». И тетушка нежно обняла меня. Я убедилась в ее правоте в тот же день. Сама собой нашлась образованная гувернантка для Северуса. Молодая улыбчивая девушка проработала 3 года в семье одной из многочисленных подруг тети. Семья уезжала в Германию на ПМЖ и Хлоя нуждалась в новой работе. Мы встретились и понравились друг другу, так что Хлоя назначила переезд на утро воскресенья. Утром прилетел злой как черт Соловушка, метко клюнул меня в плечо и обозвал по-своему. Я совершенно забыла про него и искренне раскаивалась. После часа извинения и пачки совиного печенья высшего класса мне высокомерно протянули странно блестящую лапку. Маленький пакет был прикручен обычным скотчем намертво. Узнаю руку Тобиаса, дешево и надежно. Для получения послания пришлось звать Зипки. Мои попытки самостоятельно снять скотч не увенчались успехом. Я предложила Соловушке заменить лапу изящным протезом, но понимания не достигла. Соловушка в голос ругался матом по-совиному и махал крыльями. Я держала его за лапу в руке, Зипки ахала и охала, но скотч сняла. Внутри обнаружилась записка и брелок на цепочке со смутно знакомым символом. В записке говорилось: «Эйлин, прости меня, если сможешь. У нас были и хорошие дни. Прилагаю цепочку Зика, он просил отдать ее тебе, если ты решишь уйти к своим. Если бы ты осталась со мной, я должен был закопать ее на любом кладбище в день твоего 70-летия». Дальше привожу его фразу, которую он заставил меня вызубрить наизусть. «Активировать цепочку ты сможешь капелькой своей крови в первый час ночи после полуночи на растущей луне. Прощай, будь счастлива». Я подумала и отложила цепочку. С лунными фазами разберусь позже. Послание от дедушки Зика посмотрю вместе с Гризельдой. Мало ли какие сюрпризы могут быть внутри. Маги, те еще затейники, и чувство юмора у темных магов очень отличается от общепринятого. На работе тоже все было хорошо. Весь второй рабочий день я потратила на создание арт-концепта промо-акции. Бейтс рядом кроил какую-то несуразную юбку. Я крепилась изо всех сил, но не выдержала и стала приставать к нему с расспросами. Оказалось, он кроил заготовку для плиссированной юбки. Он ее сошьет и отдаст на плиссировку. Я продемонстрировала озарение и на 10 лет раньше Кэндза, ну, так получилось, изобрела крой по заранее плиссированной ткани. Сиггинс услышал, удивился, оценил и уговорил Бейтса попробовать. Они все еще были в мастерской, когда я уходила домой в 8 часов вечера. Джоны проводили меня счастливыми улыбками собственников. Все шло на удивление гладко. Мне даже не пришлось отправлять сову к Долохову, он появился сам, вернее, его голова. Зипки позвала меня к камину. Все же это странно, никак не привыкну к некоторым магическим заморочкам. Разговор через камин был кратким, но многообещающим. Антонин смущенно признался, что Абраша повесил следящие чары на Васькину клетку еще в больнице. Так они нашли меня в паучьем тупике. Таким же способом они узнали о перемещении клетки в дом тетушки, а потом следилка пропала. Выждав 2 дня, Долохов побывал в моем прежнем доме и понял, что я съехала оттуда насовсем. Для верности он слегка расспросил пьяного Магла, которого нашел внутри. «Интересно, жив ли Тобиас?» — лениво подумала я, любуясь отблесками горячих углей в глазах Антонина. Заметив мое внимание, Долохов расцвел ослепительной улыбкой. «Аленушка, я все знаю». Он тщетно пытался скрыть самодовольную ухмылку. Магдл признался, что ваш брак был фикцией. Очень об этом сожалел, дурак, не понял своего счастья. Он же только из-за этого в живых остался. Кстати, Тони нахмурился, Абраша ржал, аж загибался. Все повторял, что ты на редкость постоянно в выборе масти. Объяснишь, что он имел в виду? Ах, Малфой, ах, хорек переросток, я тебе это припомню. Я прикидывала в уме варианты особо мучительной и медленной смерти для платиновых блондинов, пытаясь удержать на лице легкую озабоченность. Кровожадный оскал рвался наружу. Тони, ну откуда мне знать? Вы с ним такие выдумщики, выясняй сам, что за очередной розыгрыш. Ему что угодно может в голову взбрести, ну например, к кто дарит поварешку на помолвку. У головы в углях просветлело лицо. Точно, ты права. Как ты смешно тогда выговаривала по-русски поварешка, а он тебе наплел, что этот предмет специально для сложнейших русских зелий борщ из пчи и что свадьбы не будет, пока ты не научишься их правильно варить. Спасибо, Абраша, за это я убью тебя быстро, великодушно подумала я. Я слегка повернула голову, мой выгодный ракурс, и мило покраснела. Я умела краснеть по желанию с самого детства и очень радовалась, что эта особенность у меня сохранилась в новом теле. Ловлю тебя на слове, я постаралась придать улыбке легкий оттенок смущения, и приглашаю на борщ завтра в обед. Нянюшка меня научила, посмотришь мои умения и оценишь, можно ли выдавать меня замуж. Я отвела глаза и закусила губу. Теоретически. Я держала паузу и старательно думала о невинно убиенных щенятах, не помогало. Я постаралась переключиться и представить похабно ухмыляющегося Малфоя на моих похоронах. Получилось. В уголках глаз скопились прозрачные капли. Я перевела взгляд потерянного олененка на Антонина. Сработало. Как всегда, теперь нужно потянуть паузу. Это умение досталось мне долгими часами тренировок. По сценарию одного из рекламных роликов, героиня должна была иметь аристократический вид и сдерживать блестящие в глазах слезы. К несчастью, наша модель была очень красива и непробиваемо позитивна. Я ей даже завидовала. Ее радовало все. Шарфик, щеночек, лысинка, кофеек. Слово «кофеек» меня добивало, я плевалась и предлагала других манекенщиц. Однако клиент уперся, это, хоть ты тресни. Шеф пожал плечами и нанял актера. Модные дорогой режиссер с командой простаивали. Меня отправили координировать и контролировать процесс. Актер выкладывался и потратил на обучение целую неделю. Аристократично сдерживать слезы научилась вся съемочная бригада в полном составе, включая уборщицу. Актер бился в истерике, модель сохраняла счастливый позитив. Я доложила шефу о провале и была готова искупить кровью. Шеф затянулся сигарилой и задумался. Выданное им решение было гениальным. Замени ее туфли на подобные, но из последней коллекции Баркли. Выбирай подороже, клиент платит. Главное, обувь должна быть на два размера меньше. Обязательно скажи ей, сколько они стоят и предупреди, что мы их ей подарим, если она наденет их на съемку. Все отлично получилось. Клиент получил достоверную бледность и благородное страдание, актер, гонорар, модель, неприлично дорогие туфли, а я, опыт и бесплатное умение красиво страдать, без мокрого носа и размазывания соплей. Отвлеклась, пока вспоминала. За это время клиент дозрел. Долохов чуть не выскочил из камина. Лицо у него было растеряно, счастливым. «Родная, я столько должен тебе сказать. Моя ты маленькая, я подойду завтра, к шести». С этими словами он исчез в камине. Эх, мужчины, братья наши меньшие, даже большие и сильные, они, глина в умелых женских руках. Тетушка, мне нужно за продуктами. Завтра в шесть мы принимаем Тони. Я побежала искать домочадцев, где в Лондоне продают сало. Глава 17. Через два часа я медленно брела по Лютному переулку. Настроение опустилось до нуля и стремительно падало куда-то в район вечной мерзлоты. Я нашла почти все. Ключевое слово – почти. Сало было не то. Вот не то и все. Сметаны не было вообще. Бедные англичане кушают всякую гадость. Вот и злые такие. Неунывающая тетушка отправилась со мной к знакомому дельцу в Лютном, который мог достать все. Да, он мог. Через недельку. Мне надо сейчас. Мне еще борщ варить сегодня. Я люблю борщ, который перестоял ночь. Он вкуснее, чем свежий. По крайней мере тот, который готовлю я. Тетя зашла еще к паре знакомых. Мы договорились, что встретимся у лавки с серебряной загогулиной на вывеске. Я гуляла и осматривалась. Впечатление было двойственным. По книге и фильмам я ожидала чего-то очень мрачного и страшного. Ничего особенного. Барахолка, как она есть. Есть и темные закоулки, и жутковатые личности, но ничего экстраординарного здесь не было. Бедноватый райончик, за кошельком нужно приглядывать, только и всего. Кровососы и душегубы жертв на клочки не рвали, кровища рекой не текла и трупы на каждом шагу не валялись. Я лениво раздумывал о том, как важна точка зрения. Мы видели Лютный глазами испуганного ребенка, местные пьяницы показались ему невиданными чудищами, эко невидаль. Я даже тихонько стала напевать. Нам не страшен серый волк, старый волк, глупый волк. Ко мне под ноги бросилось что-то маленькое и косматое. Матушка, матушка, помоги. Цепляясь за мои ноги, стоял маленький замызганный мужичок. Одет он был в сапоги, рубашку-косоворотку и полосатый костюм. Все было старым и грязным. Лицо было курносым, имелась грязная темная борода и растрепанные волосы. Он смотрел на меня с отчаянной надеждой. Мне показалось, что я знаю, кто это. «Ты, домовой, бездомный, как же ты один, маленький?» Домовой отчаянно кивал, обнимал мои ноги и жаловался. «Умерла моя ягуша, выгнали нас. Помираем потихоньку, совсем отчаялся. Вдруг слышу, ведьма песню поет, по-нашему. Бежал, боялся, потеряю. Добрая госпожа ведьма, возьми нас к себе, Велесом молю, помоги. Бедный, как я его понимаю, один, без надежды, без дома. Я приняла решение. Как тебя зовут? Надеюсь, не Кузя?» Я улыбнулась домовому. «Боричем кличут, матушка. Со мной кошка моя, Гусина. Неужто берешь?» Из-под лацкана пиджака высунулась черная смущенная мордочка. «Только имей в виду, Борич, пока у нас своего дома нет, у тети живем. Но дом будет, обещаю. Ничего, хозяюшка, дом, дело наживное. Главное, чтобы ты нас приняла, а уж мы послужим, на совесть, не сомневайся. Во мне взыграла моя паранойя. Расскажи мне, какие обязательства накладывает на нас обоих наше сотрудничество. Пойми меня правильно, я хочу тебе помочь, но не за счет своей жизни, здоровья и тому подобного. Для того, чтобы ты считался моим, нужен какой-то ритуал?» Он закивал. «Конечно, матушка, я понимаю, хорошие ведьмы всегда осторожны, иначе не проживешь, всяк обмануть норовит. Да и выгляжу я плохо, грязный да страшный. Да пойдем хоть к этим гоблинам, тьфу, пусть права и обязанности тебе растолкуют, твари они, но свое дело знают. Весь я тут перед тобой, как на духу. Всего-то мне надо, чтобы семья у меня была, чтобы гуська моя от голода не плакала, чтобы жизнь у меня была, помирать не хочу. Я пригожусь, я отслужу, я много чего умею, я...» Я его погладила по косматой головенке и сказала: «Все, успокойся, сейчас дождемся тети и пойдем домой. Покушаешь, помоешься и отдохнешь, потом дальше поговорим». Неожиданно из пустоты появилась Гризильда. «Везет тебе, Эйлин, домовой тебя не обманывал, он служить будет верно. Извини, что сразу не показалось, но очень мне интересно было посмотреть, как ты себя поведешь. Молодец, моя кровь. Говорю же, ты везучая. Не поверишь, я сметану нашла и сало, такое, как ты просила. Пошли домой, держись крепче, домовой. Порт-ключ. Снова. Ненавижу порт-ключи. По прибытии я отправила домового и его кошку кормиться и приводить себя в порядок. Коротко поцеловала Северуса и коварно перекинула его на тетушку. Тетушка была довольна, и они отправились варить первое зелье в жизни моего ребенка. Он был воодушевлен и подпрыгивал от нетерпения. Похоже, в этой реальности он тоже станет зельеваром. Я рванула на кухню, распугала местных домовиков и развила кипучую деятельность. В течение 4 часов я крутилась, как бешеная белка в колесе. Я резала, жарила, проверяла духовку, готовила маринад, проверяла соус, раскатывала тесто, в общем, готовилась к приему гостей. Ближе к 9 часам вечера я была выжата, как лимон, но все было готово. Наполеон пропитывался, борщ настаивался, жарко и пахло умопомрачительно и доходило под крышкой, оливье ждал заправки майонезом, а воздушные безе белели высокой горкой на большом блюде. Я оглядывала дело рук своих, когда услышала голос домового. «Ну ты сильна, матушка. Я спал, как барин, а ты белые рученьки свои пачкала. Последний раз, матушка, ты сама горбатилась. Теперь еще я за кухню возьмусь, если оставишь, конечно». Я оглянулась. Домовик выглядел гораздо лучше. Борода расчесана, глазки блестят, одежда чистая. Небольшая черная кошка жалась к домовику. Я улыбнулась и кивнула обоим. «Подскажи, как правильно сказать? Беру, беру». Вдруг материализовался Книзл и потерся об мои ноги. Потом он уверенно прошел к домовому и решительно сел около черной кошки. «Ой, хозяюшка, твой кот тоже привязки просит. Связь у вас слабая совсем, согласишься? Как плохо быть такой неграмотной. Бедный Васька. Болтался без привязки, страдал, а я и не поняла. Идиотка. Будем исправлять. Ну что говорить? Да что хочешь, лишь бы от сердца. Главное, имена назови и слово принимаю каждому скажи. Поняла. Итак, я, Эйлин Снейп, в девичестве принц, а также Вера Кузнецова до апреля этого года, принимаю тебя, домовой Борич, в свою семью. Я принимаю кошку Гуську в свою семью. Я принимаю Князла Ваську в свою семью». Нас четверых на миг окутало фиолетовой дымкой. Через несколько секунд туман развеялся. Все мои новые члены семьи чуть-чуть изменились. Меховая шкурка у Васьки стала отливать черным. Гуська обзавелась кисточкой на хвосте, а домовой слегка вытянулся и окреп. «Ой, хорошо, ой, повезло. Ты же не ведьма, ты же яга. Ой, свезло так свезло». Домовой пустился в пляс, а Гуська умело начала кружить Ваське голову. Она выгнулась и легко вытянула лапку. Васька имел обалдевший вид и не отрывался от увлекательного зрелища. «Вот и славно, нашел Васенька свое счастье, даже если еще этого не понял», — радостно думала я, от души болея за черную. Впрочем, она прекрасно справлялась. У Васьки не было ни единого шанса. Нас ожидали долгие вечерние серенады и страстные признания при луне. Тетя ворвалась на кухню с палочкой наперевес. «Что тут происходит? Сильная магия, я почувствовала ее. С тобой все в порядке, Эйлин?» Домовой с поклоном обратился к Гризельде. «Не гневайся, хозяюшка. Матушка нас в семью приняла, всех троих. Да от души, видишь, сильна моя матушка, ох сильна. Яга она у меня, вот». Домовой горделиво подбоченился. Тетушка недоверчиво взглянула на меня и переспросила домовика. «Ты уверен, яга истинная? Откуда? У нас в семье магия темная, конечно, но чтобы яга, это же прямая ветвь. Наследственный дар, фамильный. Последним был Зик-отступник кровавый, да сгинул он. Тьфу-тьфу, не к ночи будь помянут, душегуб». Я растерянно протянула. Ну как бы сказать-то? Ты же сейчас про дедушку Зика говоришь, зелье хорошо варил, образование классическое, с Гриндевальдом дружил, он...» Тетя рухнула на бережно подставленное домовиком кресло. «Эйлин, мне с тобой скучно не будет никогда, я умру веселый». «Деточка, откуда ты знаешь Зика, если его никто с 1946 года не видел? И кстати, никто на это не жаловался. Говори, несносная девчонка». Я взяла тетю за руку и села на коврик около нее. «Не волнуйся, тетя, он уже умер, я его не помню совсем. Мне Тобиас рассказал про него. Послушай, я подробно пересказала все, что знала о дедушке Зике. Лично мне он ничего плохого не сделал, наоборот. Так что для меня он, дедушка Зик, а никакой не Зик, отступник кровавый». Тетя пару раз переспросила и выдала заключение. «Не похоже это на того Зика, что я знаю, но факты – упрямая вещь. Он тебе не только жизненные силы перелил, он тебе свои родовые дары отдал. Теперь ты, яга, последняя. Никто не должен об этом знать, никто. Дары у этого рода странные, темные, толком никто не помнит, искать надо, какие-то записи сохранились, но гоняться за тобой будут, если узнают, это факт, так что все мы молчать будем». «Да, домовой», — Борич торжественно пообещал молчать. Гуська и Васька коротко мяукнули в знак согласия. «Ой, тетя, Зик мне подарок оставил, забыла сказать, вот». Я вынула цепочку из кармана. Тетя утомленно прошептала: «Я надеялась, что мы говорим о разных людях. Да, это его, кулон в виде треугольника. Проклятый знак. Ой, ну почему я такая дура? Это же символ даров смерти. Палочкой круг воскрешающего камня в треугольнике мантии-невидимки. Мне показался знакомым этот символ. Эйлин, спрячь этот кулон пока, прошу тебя. Мне тяжело на него смотреть. Друзья, любимые, родители, я потеряла всех на этой войне. У меня никого не осталось». Я крепко прижалась к пожилой женщине. «Нет, тетя, у тебя есть я, Северус, а теперь вот еще кот и кошка, да домовой Борич». Она плакала и смеялась, говоря, что более ненормальной семейки в жизни не видала, только Северус ее отрада, а мы все можем в цирке выступать. Утром меня опять разбудила сова. Подозреваю, что Соловушка распускал про меня в совиной среде какие-то грязные слухи. Я так думаю, потому что любые совы боялись меня до обморока и нервно кликотали при моем появлении. Например, этот филин, Малфоевский, сходу определила я, наглый, важный, надутый, и шпыжится. Холеный гад, на хозяина похож. Филин опасливо ухал и пытался держаться от меня подальше, но лапу протянул, покорившись судьбе. Маленькая желтоватая сова, отдавая свое послание, едва дышала от страха. Сова принесла записку от Ирмы с предложением встретиться. Филин принес просьбу от Долохова взять на обед Абрашу с Люци. Я коротко ответила Тони: «Да, жду вас троих к шести», — отпустила повеселевшего Филина. Он был так счастлив от меня избавиться, что даже не просил угощения. Ирме я написала целое письмо, кратко рассказала о переменах в моей жизни и попросила почтить своим присутствием званый обед. Ее сове я скормила пару печенюшек и отправила во свояси. Через час несчастная рыжуха притащила восторженный ответ. «Буду, не сомневайся, я это не пропущу». День начинался отлично. Глава 18. Мы отчаянно переругивались с домовым. «Матушка, без фасоли это разве борщ? Надо было фасоль на ночь замочить, а уж опосля. И сало другое надо. Его надо было в теплом месте денек подержать, дух был бы лучше. Да и пампушки, матушка, вкуснее с морковкой делать. А я тебе говорю, делай, как я сказала. Соус к пампушкам делай так, чеснок с солью, ложка масла и воды. Понятно, не спорить, я тут главное. Мой борщ, мои правила. Ты сало натер на крупной терке, с чесноком, черным перцем и солью смешал, как вскипит, добавь, понял. Пампушки из печи достанешь, 10 минут под горячим полотенцем подержи, потом в соус обмакнешь и еще пару минут дай стечь, и подавай». В кухне раздался голос тетушки. «Эйлин, дитя мое, гости пришли». Я погрозила домовому кулаком и побежала на голос Гризельды. Первой прибыла Ирма. Когда я выскочила в холл, тетушка покровительственно улыбалась, глядя, как Ирма тискает смущенного Северуса. Сын выглядел очень хорошо, за лето он вытянулся, раздался в плечах и стал выглядеть здоровым счастливым ребенком. Меня переполняла гордость. Этот красивый и уверенный в себе мальчик совершенно не напоминал того испуганного тощего заморыша четырехмесячной давности. Сыну очень шел синий морской костюмчик, он отлично гармонировал с белой рубашкой и черными блестящими туфлями. Он заметил меня и радостно улыбнулся. «Мама, тетя Ирма пришла, принесла мне вкусных конфет, я съел шоколадушку». «Умница, но пока больше шоколадок не ешь, перебьешь аппетит». Я улыбалась Ирме и сыну, тетушка тепло обнимала Северуса. В этот момент из камина красиво выскользнул Абрахас, за ним вышагивал стройный надменный мальчик лет 10. Малфой-старший изящно приложился к руке Гризельды, легко перекинулся шуткой с Ирмой и совсем было уже повернулся ко мне, но из камина посыпались цветы. Раздался далекий шум и выкатился весело смеющийся Долохов. «Не влезла, Абраша, представляешь, не влезла, а ты говорил, войдет, войдет». Абрахас моментально потерял свой торжественный вид и азартно поинтересовался. «А через крышу пробовал? Мне в министерстве подсказали, так груз больше можно протащить». «Мама, а что у них не влезло?» «Мам, а этот дядя опять тебя есть будет? Тогда я за шпагой сбегаю». «Мам, а кто этот мальчик?» «Мам, а этот дядя опять хрюкать будет?» «Мам, а почему он на коленях стоит?» «Можно, я с ним в лошадку поиграю?» «Мам, а...» Голос тети Гризельды прозвучал, как набат колокола. «Племянница, какая у тебя интересная жизнь!» «Как я поняла, у тебя в гостях хрюкают, пытаются тебя съесть, и все это происходит на глазах у моего внука. Потрудись объяснить». «Потом...» Она развернулась к Тани, одним универсальным движением плеча показав недоумение, разочарование и легкое сожаление. «Да, такое мне не повторить, это должно быть в крови. Добрый день, Антонин, изволь привести себя в порядок и подойти поздороваться». Престыженный Долохов замолчал, отряхнулся, подхватил несколько цветов и изящно поклонился. «Давно не видел вас, а вы все хорошеете. Прошу прощения, я хотел принести березку в подарок, мне ее специально на корабле привезли, в катке, и не получилось, так жаль, почти прошла, честно, но в последний момент». Тетушка прервала излияние Тани. «Рада приветствовать вас в своем доме. Прошу пройти в столовую, обед готов». Тани повернулся к нам и у меня перехватило дыхание. «Ну действует он на меня, ну что поделаешь, коленки дрожат и в животе бабочки, кажется». Он аккуратно поцеловал Ирму в щеку, сказал ей какой-то милый комплимент и вдруг оказался около нас с Северусом. «Аленушка». Краем глаза я заметила, что Гризельда и Ирма синхронным движением вложили в правое ухо маленькую горошину, артефакт-переводчик. Абрахас легонько сжал правую серьгу. «Предательницы, сплетницы, я запомню, Тани, как я». Раздался дикий грохот, из камина повалила пыль, послышался сдавленный голос. «Гри, ты так сильно обиделась? Ну подумаешь, не поиграли в лошадку, закрывать камин деревом, это слишком, Гри. Ну открой камин, шалунишка Гри, твоя лошадка вернулась, ай». Тетушка с перекошенным лицом неслась к камину, мы застыли, а из камина полетели березовые ветки. Наконец вывалилась катка с остатками березы. Следом за ней лицом вперед выпал немолодой мужчина в парадной лиловой мантии. «Тобиас Миссилфорд», удивленно пробормотал Долохов, владелец ведьмополитена, сдавленно прошептала Ирма. «Компромат», — мечтательно синхронно протянули Малфой. «Лошадка», — радостно закричал мой сын. «Хоть ты молчи», — умоляли глаза тети. Я кивнула. Гризильда легко поставила мистера Фарпа на ноги, очистила его заклинанием и элегантно повела в сторону столовой. Я быстро сориентировалась и обратилась к остальным. «Чего же мы ждем, господа? Обед стынет». Мы нестройно двинулись в столовую. Борщ съели весь. Громадная кастрюля улетела вмиг. Пампушек еле хватило. Последняя партия была подозрительно оранжевой, но гости этого не заметили. Зато я поняла, что Боричу пришлось еще раз ставить тесто, и он использовал собственный рецепт. К моему удивлению, больше всех хвалил Малфой. «Божественный вкус. Вот об этом я мечтал. Великолепно. Сынок, не сомневайся, это амброзия. Вот так, и пампушек побольше, и сметану размешай. Да, Эйлин, это пища богов. А жаркое с чем? Кролик с яблоками? Скажи правду, Эйлин, а на десерт что? А-а-а, слоеный? Люци, не ешь так много, еще торт. Обязательно попробуй торт». Антонин взял пампушку в руки, поднес к лицу и вдохнул. «Аленушка, этот хлеб пахнет детством. Ты сама готовила?» Мне показалось, что время остановилось. Медленно взлетели его волосы, очень медленно он повернулся, его лицо оказалось напротив моего, он поднял глаза и посмотрел прямо на меня. О, его глаза, какие выразительные, с тысячей мельчайших оттенков, выражение его глаз невозможно уловить, они сверкают, как звезды, ресницы такие густые, что глаза кажутся бездонными. «Ой, он что, что-то у меня спросил?» Я растерянно обвела глазами гостей. Тетушка перехватила инициативу. «Да, Антонин, и продукты выбирала, и готовила. Домовиков из кухни выгнала. Вкусно получилось». Все гости молча закивали, энергично работая челюстями. Ирма ткнула меня в бок и прошипела. «Соберись, он, лань трепетная, ты охотник, понятно? Спасибо, дорогая подруга». Сравнение Тони с трепетной ланью совершенно избавило меня от романтических бредней и настроило на веселый и боевой лад. «Лань моя трепетная, валяться тебе в моем стойле со стрелой в одном месте, пес ты блудливый, паразит такой». Я вдруг вспомнила, до чего он довел бедную юную девочку и по-хорошему разозлилась. Я ослепительно улыбнулась и захлопала ресницами. И вот уже Тони засмотрелся на меня и пронес ложку мимо рта. «Отлично, так держать, Эйлин». Тетушка незаметно одобрительно подняла бровь, Ирма сжала мое колено под столом, а Малфой отсалютовал бокалом. «Следят, агенты Антанты». Веселье переполняло мое сердце. Жить с тетей гораздо веселее, чем в паучьем тупике. Наконец-то мужчины пошли курить, а мы перебрались в сад. Случайно я заметила, каким завистливым взглядом провожает младший Малфой моего сына, и скоро поняла почему. Люциус завидовал Северусу, потому что мой малыш постоянно подбегал ко мне за одобрением и порцией объятий. Ну конечно, у него же нет матери, отец занят, а малыш сидит с безразличными к нему воспитателями, бедненький, подумала я. Я подошла к нему, спросила что-то, стала внимательно слушать его ответ и потихоньку привлекла к себе. Взъерошила ему волосы, обняла одной рукой и второй обняла подбежавшего сына. Получилось очень естественно и легко. Мальчик в моих руках немного напрягся, но потом оттаял и увлеченно начал рассказывать о лошадях. Мой сын заинтересовался, начал задавать вопросы, Люциус отвечал продуманно и живо. Я потихоньку отпустила обоих и вернулась к тете. «Ты заметила, как одинок мальчик?» «Я вижу, милая. Кажется, еще вчера я приехала на ужин в Принц Мэннер и пожалела маленькую худенькую девочку с альбомом в руках. Знаешь, мы и с ними родня, так что смело называй племянником и балуй, если хочешь». Тетя улыбалась светло и беззаботно. «Ты уже забрала еще одного потеряшку?» Ее глаза смеялись. Вернулись мужчины, Малфой жаловался и божился, что никогда больше не возьмет в рот ни крошки. Тобиас Мистлфорб сыпал милыми шутками, а Тони улыбался мне так, что у меня опять начали плавиться мозги. Верная Ирма больно наступила мне на ногу. «Что же мне делать? Ирма не может находиться со мной постоянно. Как мне сохранять ясное мышление рядом с Тони?» «Аленушка», Тони взял меня за руку. Тысячи тысяч маленьких огоньков прошли через мою ладонь. Я плавилась от его прикосновения. Какие сильные у него руки, как нежно движутся его пальцы, лаская мои. «Ах, Тони!» Он что-то говорил, я кивала машинально, следя за движением его губ и маленькими чудесными морщинками, появляющимися при улыбке. Вдруг через мои ощущения прорвался счастливый крик Долохова. «Да, друзья, слушайте все. Аленка меня простила. Мы поженимся на Самайн». Тони грохнулся на колени и впихнул мне на палец кольцо. Гробовую тишину рассек голос тети. «Надеюсь, это другое кольцо, Антонин?» Он не ответил, засмеялся и закружил меня. «Поставь меня, Тони, голова кружится и без этого». Глава 19. Удивительно, но чем дольше Тони кружил и тормошил меня, тем яснее становилось у меня в голове. «Поставь меня на землю, пожалуйста», — недобро попросила я. Тон я использовала неприятный и неласковый. Он сразу послушался. Я сжимала полуодетое кольцо в кулаке. «Кажется, это твое. Скажи, пожалуйста, что это сейчас было?» «Вероятно, произошло недопонимание. Насколько я поняла твои слова, ты попросил разрешения ухаживать за мной. Про помолвку, свадьбу и вечную любовь разговора не было. Тем более, даты не выставлялись. Я жду». Долохов опустил голову. «Ну, все же хорошо. Ты меня простила. Мы снова вместе. Чего тянуть? Тогда вообще 2 недели до свадьбы оставалось. Ах, тогда. Только 2 недели на 5 лет растянулись. Ты не забыл? Видишь ли, милый, нам, глупым невестам, почему-то не нравится получать доказательства легкомысленного отношения к своему браку со стороны жениха. Прямо накануне свадьбы. Странно, верно? Я была в состоянии аффекта, решила все хорошенько обдумать. И что же произошло? Да, и что? Единый хор голосов, эхом повторивший мой вопрос, заставил меня развернуться. Тетушка, Тобиас, Малфой и Ирма придвинулись ко мне практически вплотную и внимательно слушали. Антонин смущенно покосился на слушателей. Но ведь это ты сбежала, верно? Мы все искали тебя. Ты пропала без объяснений, не дала возможности мне объясниться, я с ума сходил. Еще артефакт использовала, тебя найти невозможно было. Я не собиралась позволять ему перехватывать инициативу в разговоре. Глаза у него, конечно, красивые, но даже ради самых прекрасных в мире глаз я не позволю решать за меня. Я, другая Эйлин, Тони, я не собиралась сбегать. Я хотела все обдумать и вернуться через 2 дней. Я не взяла с собой никаких вещей именно поэтому. Я хотела переключиться, сварить 2 зелий посложнее, полностью переключить свои мысли, понимаешь? Я собиралась пожить в летнем коттедже, который гарантированно пустовал, но получилось совсем по-другому. Эйлин, дорогая, но в коттедже ты не появлялась, я проверяла. Тетя прекрасно изобразила легкую озабоченность в голосе. Конечно, не появлялась. Я побоялась аппарировать одномоментно и решила использовать серию аппараций. К сожалению, за мной следили. Знаешь, кто это был? Декиена, помнишь такое имя? Ирма меня не подвела. Декиена, это вульгарная особа, которая вешалась на твоего жениха. Тони схватил руками голову. Алена, что произошло? Это правда? Она последовала за тобой? Тони, ты же сказал, что все знаешь, что все выяснил у того Макгла. А, понимаю, все, только то, что тебя интересовало. Так вот, Декиена решила, что я мешаю вашему совместному счастью. Она пыталась убить меня, Тони. Я защищалась, как могла. Она бросила на меня проклятие, а потом решила, что это чересчур милосердно и занесла надо мной кинжал. Я отбилась чудом, упала на камень и очнулась, не помня себя. Меня нашел молодой Макгл и унес к себе домой. Я ничего не помнила, идти мне было некуда. Что мне было делать? 5 лет я прожила, не зная, кто я, не помня, как я попала на тот пустырь. Но я выжила, Тони, выжила и изменилась. 2 недели назад у Северуса произошел магический выброс. Я очнулась в лечебнице Святого Мунга. Рядом сидела моя лучшая подруга. И что-то сдвинулось. Я начала вспоминать, узнавать людей. Вспомнила, что я ведьма. Вспомнила тебя. Это правда, Эйлин. Ты пострадала из-за моей глупости. Это я виноват. Это я принес тебе статуэтку. Эйлин, прости меня. Малфой пылко перебил меня. Он был расстроен. Абрахас, ты не виноват. Я была юной и порывистой. Тони был неосмотрителен и чересчур любвеобилен. Адекиена неверно истолковала пылкость Тони, КГХМ, в постели. Все это вместе привело к печальному результату. Я не хочу копаться в прошлом. Единственное, почему я говорю об этом сейчас, потому что не хочу повторения своих ошибок. И я их не повторю, Тони. Я прямо посмотрела в глаза Антонину. Он также прямо посмотрел в мои. Я понял. Я раскаиваюсь. Чего ты хочешь? Я хочу начать все сначала. С тобой. Хочу понять, есть ли у нас шанс стать настоящей семьей. Я хочу, чтобы мы попробовали. 2-й шанс выпадает далеко не всем. Нам повезло. Но ты должен понимать, что легко не будет. Мы оба другие, Тони. Прошло 5 лет. Много событий прошло. Нет моего отца, нет моего дома, Я жила совсем другой жизнью, у меня другой опыт, Тони, практически я другой человек, и тебя я совсем не знаю. Как ты жил, чем занимался? Возможно, я и тогда тебя не знала, влюбилась в придуманного себе принца и жила мечтами. Я хочу узнать тебя настоящего, не скрою, меня тянет к тебе, на физическом уровне. Но видишь ли, вероятно, этим я и отличаюсь от кошки, я живу не только инстинктами. Так что никаких единоличных решений. Я дала свое согласие, мы встречаемся, общаемся. Когда будем готовы, сообщим о помолвке, свадьбе, совместном кругосветном путешествии, неважно, или не сообщим. Но в любом случае, мы решим это вместе. Вариант, мы поговорили и я решил, не пройдет. Мы советуемся и приходим к обоюдному согласию. Договорились? Договорились. Все равно я на тебе женюсь. Тони ослепительно улыбнулся и поцеловал мне руку. Посмотрим, милый, посмотрим. Я улыбнулась в ответ не менее ослепительно. Я аккуратно вложила кольцо ему в руку и ласково легонько сжала пальцы. Он также аккуратно убрал кольцо в карман. Но попытаться-то стоило, Аленушка. Он лукаво подмигнул мне. У меня опять дрогнуло сердце. Нетушки. Ага, попытайся, лань трепетная. Твой домострой не пройдет. Что-то холодает на улице. Поздно уже, Люци, спать пора. Прекрасный был вечер, Эйлин, но нам пора. Абрахас пошел искать сына, все внезапно засобирались. Минут 30 все благодарили друг друга, собирались, прощались. Тони попросила встречи на следующий день, я согласилась увидеться вечером. Наконец-то все разошлись. Тетушка ушла к себе, Хлоя уложила Северуса, а я сидела одна в саду и смотрела на звезды. Пришла кошка, устроилась рядом. За ней появился Васька. Он потерся о мои ноги и завел вечную кошачью песню. Я гладила его серую шейку и старалась ни о чем не думать. Не получалось. Я вспоминала, какой веселый и красивый был сегодня Абрахас и как глупо он умрет. От драконьей оспы, его смерть будет несуразной и непонятной. Вспоминала, каким нежным был сегодня Антонин, будущий боевик-убийца-пожиратель Долохов. Его ждет Азкабан и смерть под стенами Хогвартса. Я не хочу, не хочу, что же делать? Я простая женщина, мне нужна моя счастливая, живая, благополучная семья, мне плевать на весь мир, на общее благо. Я не хочу, чтобы мой сын служил двум упырям и умер одиноким и презираемым в расцвете лет. Что же делать? Подошел мой домовой, принес мне плед и горячий чай. Что с тобой, матушка? Поговори со мной, не держи в себе. Крепишься, не плачешь, а сердце-то слезами умывается. Так что с тобой, хозяюшка? Плохая тебе хозяйка досталась, беда на пороге, а что делать, не знаю. Рассказать? Ну слушай, жил-был одинокий мальчик-сирота и звали его Том Реддл. Я говорила долго, домовой внимательно слушал. Наконец я выдохлась. Ишь, как оно, все они, да, и Антон твой беспутный, и дружок его пергидрольный, и сынок его тоже, и наш малыш Севушка. Нет, Люциус выживет, потеряет деньги, конечно, но выживет, семью свою сохранит. Жену Нарциссу и сына Драка, а остальные, все, да, и Северус, и еще куча народу. Хозяюшка, а ты сказки в детстве читала? Ну конечно, читала. А при чем тут, раз читала, вспомни. Смерть его в яйце, яйцо, в зайце, заяц, в утке. Мерлиновые яйца, у Кощея Бессмертного были крестражи. Да, хозяюшка, яга, да. Глава 20. Прошло 2 месяца. Но в моей жизни так и не появилось хотя бы подобие порядка. Я работала, Северус учил грамоту и счет с Хлоя, параллельно постигая тонкую науку зельеварения. Зельями с ним занималась тетушка, из лаборатории они не выбирались часами. Борич научил меня красиво приземляться на лужайку. К нам зачастил Люциус. Несмотря на разницу в возрасте, они хорошо общались с моим сыном. Люциус и Северус часто беседовали через камин, а по выходным постоянно носились по нашему дому. Люциус научил Северуса летать на метле, я орала и плевалась, но на сторону мальчишек встала вся семья. Пришлось мне с замиранием сердца вглядываться в небо, следя взглядом за 2 маленькими фигурками. На мое счастье, на дворе была осень. Я была единственной, кто искренне радовался наступлению промозглой дождливой погоды. Тони исправно появлялся, известие о моей работе он принял настороженно, но честно пытался понять, чем я занимаюсь. Я рассказывала осторожно, чтобы не задеть тонкую психику человека, далекого от рекламного бизнеса. Он, в свою очередь, много и красочно рассказывал об учебе в Хогвартсе, о своей семье, из которых уже никого не было в живых, о доме во Франции, много говорил о путешествии на Тибет после окончания школы. У меня создалось впечатление, что путешествовал он вместе с Томом, но это только мои догадки. Он вообще не упоминал о рыцарях Вальпурге, о лорде, какой-либо организации и грандиозных планах. Долохов дважды сопровождал меня на прием к целителю и требовал полного отчета от Смитвика. Наконец мне было сказано, что моя магия все еще слаба и потребуется несколько лет, чтобы магический резерв восстановился до прежнего уровня. Тони очень переживал и расстраивался, а мне было все равно. Моей магии хватало, чтобы пользоваться каминами и порт-ключами, а палочку я в руки не брала. На работе все складывалось удачно, проект набирал обороты, были выбраны модели и назначена дата презентации. Мне дали в помощь трех молодых людей, творческих и амбициозных, которые заглядывали мне в рот и активно выполняли поручения. Производство духов шло полным ходом, этикетки печатались, Сипгинс дал несколько аккуратных намеков в прессе и на радио. Юридическая фирма Винтроп Налдамар и сыновья согласилась нас представлять, и два невысоких полугоблина дневали и ночевали в магазине. Мы оформляли патенты пачками, Сипгинс хватался за сердце, видя счета, а Бейтс был счастлив и растерян одновременно. Ему хотелось рисовать эскизы и с геометрическими узорами, и с хищными принтами, и стилем сафари и образом Лолиты, но Сипгинс рявкнул, и Бейтс тут же создал целую коллекцию балахонов из плессированной ткани и активно занялся экспериментами с фактурами. Шефы меня очень ценили и жалели, потому что считали меня сбежавшей из мрачной закрытой секты. Еще больше укрепило их мнение то, что к нам в магазин зачастили странно одетые девушки, не имеющие понятия о современной моде. В этом была виновата Ирма, которая насмотрелась на мои новые платья и решилась сменить гардероб. Она пришла к нам, озираясь, и очень стеснялась. Я попросила ее снять отводящие чары, чтобы модельер смог что-то подобрать. Бейтс тут же попытался уговорить Ирму на мини, но потерпел неудачу. Я тактично попросила попробовать что-то более консервативное. Сипгинс вспомнил, что у них есть нераспроданные платья в стиле New Look, и Ирма стала счастливой обладательницей целого гардероба. Сипгинс галантно назвал Ирму эталоном красоты, он долго сыпал комплиментами, какая у нее тонкая талия, пышная грудь, королевская осанка и покатые плечи. Я тихо радовалась, потому что мне эта ситуация была выгодна с обеих сторон. Контора получала от меня клиентов, что хорошо, а уж мода конца 50-х была громадным прорывом по сравнению с серой безликостью традиционного гардероба волшебниц. Пышные богато отделанные платья очень понравились юным ведьмам, работающим в министерстве, и Ирма привела ко мне двух наиболее надежных подруг. Те скупили полмагазина и привели еще несколько, и еще, и еще. Сипгинс потихоньку скупил все старые нераспроданные коллекции, даже съездил для этого в Париж. Он подошел к делу основательно и отгородил закуток для Илиных покупательниц. Ведьмочки исправно платили галлеонами по ежедневно обновляемому курсу банка Гринготс. Как-то Бейтс заметил, что девушки платят странными монетами, внимательно понаблюдал пару дней и наконец сказал, чтобы я налепила на ценники понятные клиенткам обозначения. Поскольку магловская мода в магическом мире не поощрялась, а платья девушкам очень нравились, то они запустили слух, что молодая талантливая чистокровная ведьма Илин Принц разработала одежду специально для юных ведьм. Меня начали осаждать с разных сторон, стараясь попасть в ряды моей клиентуры. Я имела глупость помочь с подходящим под новый стиль макияжем и прической одной-двум клиенткам, и меня буквально рвали на части. В итоге пришлось дать интервью и пообещать большую фотосессию для ведьмополитена в ближайшем выпуске. Предприимчивая Ирма ушла из министерства, сняла помещение в Косом переулке и открыла модный салон «Принц и Крауч». Мы наняли двух маглорожденных выпускниц 1964 года и оплатили их стажировку у мастеров макияжа, предложенных Сипгинсом. Еще двое выпускников отправились на обучение к мастеру парикмахерского искусства. Платья из закутка переместились в новый салон. Бейтс вытащил старые лекала и засадил трех швей за изготовление особо полюбившихся новым клиенткам моделей. Гоблины составили хитрый договор. Ко мне подкатил любопытный Абрахас с просьбой о показе коллекции для мужчин. Я совершенно сбивалась с ног и сделала глупость. Договорилась с Бейтсом о приватной консультации. Малфой не был бы Малфоем, если бы все прошло тихо. Во-первых, он притащил с собой Тони. Во-вторых, Абрахасу было интересно, он был очарователен, блистал красноречием и рассыпал улыбки. В итоге Бейтс сделал на него стойку, был не менее очарователен и завалил комплиментами. Малфой так любил дорого и красиво одеваться, а уж в дизайнерских джинсах с низкой посадкой и мягкой тунике и вовсе выглядел порочным ангелом. Сиггинс жутко разобиделся на партнера и в пику ему сделал из Долохова рокового красавца. Шляпа с мягкими фетровыми полями, строгий костюм и белоснежная рубашка придали Тони шарм гангстера 30-х годов. Я была занята с моделями и не видела этого безобразия. Оглядев себя, два мага-разбойника признали свой вид годным и отправились прямиком в модный макдловский ресторан вместе с моими работодателями. Сиггинс ревновал Битса и потому обольщал Тони. Битс был полностью очарован Абрахасом и ничего вокруг себя не замечал. Малфой и Долохов наслаждались собственным внешним видом и сочли настойчивость своих собеседников обычной макдловской манерой общаться. Когда количество выпитого перевалило разумные границы, Тони что-то заподозрил и решил прямым вопросом развеять свои сомнения. Результатом расспросов стала эмоциональная речь Долохова, где приличными были только междометия и несколько разбитых стульев. В запале прозвучала русская речь и мое имя. Сквозь обиду и пьяный угар Сиггинс сообразил, что эти двое ребят не пытались их обидеть, а были несчастными сектантами вроде меня. Он постарался разъяснить недоразумение Битсу, тот понял и засмущался. Все вместе они продолжили веселье в другом ресторане и были вынуждены терпеть возлияние Антонина на мой счет. Итогом вечеринки стала клятва о вечной дружбе и обещание уволить меня ради семьи. Все это я выслушала позже в четырех вариантах с незначительными отличиями. На следующий день Бейтс и Сиггинс выглядели плохо. Переменили свое решение о моем увольнении и покаянно прятали от меня глаза. Я мстительно принесла заявление об увольнении, которое у меня не приняли. Я ушла на очередной прогон моделей, до запуска духов оставалось 2 недели. Битса неожиданно посетила вдохновение. Вдохновившись двумя красавчиками, он решил добавить аксессуаров на показ, приуроченный к презентации. 2 недели пролетели как 1 час, я сбилась с ног, стараясь попасть в несколько мест одновременно. Сиггинс орал на всех, кто попадался ему под руку, а Битс все отчаянно доводил свои творения до совершенства. Настал день Ха. Громадные постеры с изображением духов и слоганом «Не говори, чувствуй» были расположены в правильных точках, персонал находился на отведенных местах, модели пришли все, костюмов хватало, пробники были расставлены, все было готово. Приглашенные журналисты и законодатели мод явились в полном составе и даже сверх того, пришли и друзья-конкуренты. Сиггинс только успевал называть мне легендарные имена. Также присутствовали неизбежные светские люди и приглашенные. Погас свет, началась пантомима. Юноша и девушка сидели в легких едва прозрачных хламидах по 2 стороны громадной постели и потягивались. На юноше было одеяние белого цвета, на девушке – черного. Девушка пыталась привлечь внимание парня, но он кивал и читал газету. Тогда у нее появилась идея. В прямом смысле загорелась лампочка над головой и появился вытянутый палец, Эврика, и она нанесла духи на запястье. Он удивленно потянул носом, она подсунула ему обнаженную руку. Он следил за ней, как крыса за дудочкой. Она скрылась за дверью душа, оттуда вылетело ее одеяние и пальчиком поманила его за собой. Свет погас на всей сцене, сосредоточившись на ее руке. Юноша пошел на ее зов, скрылся за дверью, вылетело на пол его одеяние. Свет переместился на слоган «Темнота». Включился свет, около гостей стояли строгие слуги с черными повязками на подносах. Первая партия дегустирующих прошла за дверь на сцене. Оставшиеся не успели опомниться, как модели в новой коллекции Джона Битса начали проходить по подиуму. После прохода модели оставались в зале. Не прошло незамеченным то, что двое мужчин вернулись в зал очень быстро и были вынуждены выйти на улицу в сопровождении тех же невозмутимых лакеев. Модели прошли за 15 минут, сразу же вернулись посетители дальней комнаты и поспешили обменять свои повязки на крошечные подарочные флаконы духов. Повязки на подарки в огороженном месте меняли молчащие юноши и девушки в характерных хламидах, но к гостям они не приближались, отдавали подарки те же лакеи. Вернувшиеся господа имели вид самый загадочный и многозначительный. Следующая партия дегустирующих уже была собрана. Так и пошло. Толпа делилась восторженными впечатлениями, щелкали фотовспышки, шампанское лилось рекой, убийцы брали автографы, Сиггинс договаривался о сделках, духи в торговой точке разлетались со скоростью света. Мы надеялись на успех, и второй грузовик ждал разгрузки на заднем дворе. Битс успел расцеловать меня, Сиггинс покружил меня по подсобке от избытка чувств. Ассистенты обнимались между собой, Все сияли улыбками. Я же находилась в прострации. Абрахасыт, они пришли на дегустацию, и пронырливый Малфой уже успел стаскать их внутрь. Они пили шампанское и почтительно слушали внушительного мужчину, пришедшего с ними. Разумеется, этот седовласый дорого одетый мужчина не имел ничего общего с безносым упырем, но я точно знала, что это он. Конечно, лорд был под обороткой, или под чарами, но это был он. Я знала это с того момента, как по ходу пантомимы, модели повернулись лицами в зал. Немножко раньше я упоминала, что Бейтс неожиданно решил добавить аксессуаров за 2 недели до показа. Что же он это сделал? Он заменил простые белые маски мимов, которые мы планировали изначально, на произведение искусства. Каждая маска для каждой модели была неповторима. Серебряные маски со сложным рисунком, орнаментом, покрывающие все лицо, с вырезом для глаз и рта, были вручную раскрашены Бейтсом и самолично розданы каждой модели, девушкам и юношам. Это были маски пожирателей, вернее их прототипы, потому что эти маски еще не вызывали ужаса. Эти маски были просто чуть готично прекрасны. Я испугалась их дейкоты, когда увидела. Я не могла оторвать от них взгляд. Страшнее всего было то, что никто из людей в зале даже не догадывался, что именно они видят. С этими масками пожиратели будут сеять панику, пытать и убивать. С этой секунды я знала, что он в зале. Не потому, что так и было в оригинале, нет, я просто знала, что эта вселенная смеется надо мной, превратив миг моего профессионального триумфа в самый страшный кошмар. Он в зале. Я стояла в тени, чтобы незаметно исправлять недочеты, и сейчас была рада, что не вышла в зал. У меня была отличная стратегическая позиция, и я ею воспользовалась. Я быстро его нашла, я его почувствовала. Мне было страшно, как никогда в жизни. Я старалась не смотреть на него прямо, помня, что он один из сильнейших лигилиментов в Англии, но он все равно почувствовал мой взгляд. Я отступила за колонну, но все равно физически ощущала его взгляд на своей коже. Он не мог разглядеть меня, но он наслаждался моим страхом. Он попытается найти меня, я была уверена. Мне надо было скрыться. Я быстро распустила волосы и натянула одну из запасных хламид. Также я натянула одну из масок и смешалась с девушками-моделями в маленькой курилке. Сиггинс нашел меня с сигаретами, но сам себе объяснил мое поведение стрессом и оградил меня от любого нежелательного общения. Малфоя с Долоховым он тоже спровадил, извинившись моей занятостью и сумасшедшим днем. Я сидела в полной прострации и пыталась взять себя в руки. Именно в этот момент до меня дошло, что я ничего не смогу изменить. Ничего. Вселенная пластична, она приспосабливается. Слова из фильма «Поворот не туда» наполнились для меня новым смыслом. Против темного лорда я не продержусь и 5 минут. Против Дамблдора – столько же. Двое взрослых, умных, жестоких мужчин, обладающих властью и опытом друг против друга, и вдруг тут еще я, Мэри Сью рекламного розлива. Я для них со всем своим послезнанием даже не фигура на шахматной доске, а скорее песчинка в песочных часах, которыми они отмеряют свои ходы. Все будет, как должно быть, все примут свою судьбу. Я не могу ничего сделать, хотя, как величина неучтенная, а значит неинтересная, я могу попытаться вытащить 1-2 человек, тех, что еще ни одному из игроков не интересны. Ребенка, может быть, женщину. Я уберегу Северуса, я сбегу с ним, и заберу Ирму, если смогу. Ирма еще не успела сильно засветиться в игре, в каноне от нее было лишь имя на гобелене, ее можно попытаться выдернуть. Я сбегу так далеко, как только смогу. Тони и Абрахаса мне не спасти, их судьба и смерть предрешены. Я не буду пытаться спасти всех, иначе смерть моя будет ранней и бессмысленной. Я должна уберечь Северуса. Я пришла сюда для того, чтобы изменить его судьбу. О моем любовном счастье речи не было. Прости, Тони. Плевать на любые родовые дары, я не магичка, этому надо учиться с детства, ну не бывает так, что за один ритуал я могу в одночасье стать круче Мерлина. Хотя бы мышечная память должна наработаться, не говоря обо всем другом. Нельзя полагаться на то, что легко может подвести. Я, это я, и спасти меня и моего сына может только моя голова и деньги. Глава 21. Я сидела среди коробок в маленьком грязном дворике с пустой бутылкой дорогого шампанского в руке и очень себя жалела. Мои ассистенты нашли меня в курилке, вытянули на условно свежий воздух и распили со мной бутылку за победу. Я отправила их в зал работать, а бутылку оставила себе. Я ее допила и расстроилась еще больше. Мне было плохо и горько. А что делает наш человек, когда ему грустно и муторно на душе. Если душа болит, ее надо лечить. Нашу душу лечит только водка. Если водки нет, сойдет другой алкоголь. Горилка, самогон, шнапс, виски, коньяк. Хотя водка лучше всего. Я погрустила по поводу отсутствия водки, но вспомнила, что у Сигинса в заначке есть виски для VIP-клиентов. Лечение требовалось срочно, поэтому я пошла за ним, как была, в хламиде и с растрепанными космами. Разгоряченные клиенты трижды приставали ко мне с неприличными предложениями, которые я игнорировала. Четвертый, на свою беду, добрался до меня уже в подсобке, когда я ополовинила бутылку. Ну что сказать, я с утра ничего не ела, была хронически уставшей и у меня был стресс. В общем, гоняла я низенького толстого баварца с криками по-русски, на Берлин, по всему выставочному залу. Меня спеленал Сигинс, баварца вывели лакеи. Лакеев я нанимала лично, выбирала дюжих спортивных мужчин и условия оплаты им выставила отличные, при условии их полной лояльности. Кроме того, я дала каждому по два пригласительных на третий день презентации, каждый билет уже продавался перекупщиками в пятеро от номинала и цена продолжала расти. Лакеи меня любили, а баварца нет, так что ему досталось. Как ни странно, скандальное происшествие сыграло нам на руку и на следующий день все были уверены, что Бейтс нанял для презентации труппу русских балерин из Московского Большого театра за неприлично большие деньги. Сигинс и Бейтс повели меня в ресторан отмечать дальше и сделали это зря. В ресторане играла живая музыка и мне захотелось караоке. Невзирая на то, что посетителям петь не разрешалось, я за 15 минут побраталась с музыкантами и устроила концерт. Я спела шансонетку 3 раза на бис, зеленоглазую колдунью 2 раза, вставай, страна огромная, 1 раз, Есаула 2 раза, на Колыме, где тундра и тайга кругом 1 раз, любимая песня любимого шефа, Марсельезу мы пели всем ресторанам, а на закуску я исполнила гимн Советского Союза, причем всех заставила встать. Потом мы уже всем ресторанам было собрались просить политического убежища в СССР, причем Сигинс и Бейтс непременно хотели служить на границе, но прилетел бешеный Соловушка и с ним Борич на фестрале. Им никто не удивился, все старались накормить лошадку мясом по моей наводке, отчего фестрал абсолютно офигивал и покорно ел даже яблоки. А Борич нервно приговаривал: «Не балуй, не балуй», барин и устраивал меня верхом. Высокий толстый официант гладил разомлевшего Соловушку и плакал, что сбылась его детская мечта. Наконец-то он увидел орла. Меня с трудом и под протесты присутствующих загрузили на фестрала. Я заснула где-то в районе Соха. На следующий полдень была назначена презентация мужской версии аромата. Безжалостный Борич поднял меня в 10. В меня залили отрезвляющее зелье и жизнь потеряла всякие краски. Я протрезвела, вспомнила свои страхи и пожалела, что протрезвела. Я стонала и отказывалась выходить из дома. Я пыталась симулировать простуду и эпилепсию, но была одета, надушена и расчесана. Устроив истерику на тему «эти туфли не сочетаются с моей шляпкой», я была оповещена, что шляпок у меня отродясь не было, и почему-то это меня успокоило. Я выяснила у странно притихшей тетки, что некоторые зелья действуют на Макглав тоже, отрезвляющие по теткиному рецепту входило в их число, мстительно расхохоталась и отправилась к шефам с пробирками наперевес. Бейтс спал, а Сигинс мирно рисовал набросок странного коня. Я с садистским наслаждением заставила Джонов выпить зелье, с удовольствием прослушала их комментарии относительно ранней побудки и ядовито прокомментировала их психоделические сны. В 11:45 мы были на месте. Презентация мужского аромата со слоганом «Он скажет все за тебя» прошла с бешеным успехом. Вообще, милая шутка Бейтса чуть не довела меня до нервного тика. В первую нашу встречу я описывала модельеру сюжет вероятной рекламы духов и обозвала духи условно. Бла-бла и мужской вариант бла-бла айс. Бейтсу совершенно не хотелось выпускать парфюм под своим именем. Думаю, именно это повлияло на то, что он согласился подписать контракт только при условии, что духи только так и будут называться. Бла-бла-бла и бла-бла-бла айс. Как известно, термин «бла-бла-бла» у англичан означает то же, что у нас «ля-ля-ля», то есть бессмысленная болтовня. Более глупое название для духов представить трудно. Мы с Сигинсом умоляли Бейтса поменять свое решение, но тот уперся и стоял на своем. Я вспомнила фразу из прекрасного фильма «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет» и концепция раскрутки придумалась само собой. Я придумала 2 слогана, отдельно для женского аромата. «Не говори, чувствую и для мужского», более провокационный он скажет все за тебя. Я справедливо рассудила, что женщинам достаточно только намекнуть, намек чувства, хочу секса лучше показать невербально. С мужчинами сложнее, они намеков не понимают, поэтому надо говорить прямо, он, ТЕ, парфюм, а также легкий намек на любимый орган, который мужчины считают чуть ли не самостоятельной единицей с интеллектом, скажет, не намекнет, а скажет за тебя. Сюжет пантомимы рекламы мужского аромата не слишком отличался от женского, но стоил мне гораздо больше крови и нервов. Та же кровать, те же двое, юноша и девушка под масками. Теперь девушка игнорировала парня, как он ни старался. Тут начинались отличия. Для того, чтобы обыграть слоган, мы придумали смешной и несколько вульгарный ход. Несчастный юноша в хламиде стоял в профиль к залу, и впереди у него поднималась характерная выпуклость. Выпуклость, как хорошая стрела, указывала на флакон с парфюмом. У него загоралась лампочка, и парень обрызгивал одеколоном свое запястье. Девушка сразу же начинала проявлять признаки желания, а он уходил в душ, ненавязчиво поворачиваясь спиной к дамам, случайно обтягивал тканью ягодицы, было явно заметно отсутствие белья, и слегка поигрывал ими. Резко уходил за дверь, вылетало его одеяние, вслед за ним хищно проскальзывала девушка, летела ее одежда, и свет выхватывал из темноты только слоган «Он скажет все за тебя». Техническое исполнение стрелы, которая поднималась в нужный момент, стоило нам 2 недель проб и ошибок и, к счастью, только одной производственной травмы у мужчины-модели. Прошло 1.5 месяца, пока они приспособились правильно и незаметно нажимать на спрятанную кнопку. Капризной мужской физиологии я не доверилась, чем сильно веселила циника Сидгинса. Пока я добилась непринужденности разворота игры ягодиц, все модели мужчины накачали 5-ю точку. Один из них пожаловался мне, что рефлекторно поигрывал ягодицами при каждом посещении душа. Я выдала ему премию и выставила как пример для подражания. Скромняшка Бейтс незаметно посещал репетиции. Сидгинс ржал. Пожилые уборщицы мечтательно закатывали глаза. Моя муштра окупилась. На премьере дамы выставили ягодицам высший балл. Двое юношей моделей сделали хорошие партии, еще один получил кадиллак. Консерваторы плевались, тусовка билась в экстазе, а продажи одеколона взлетели до небес. На 3-й день совместной презентации, пантомима чередовалась духи, одеколон с периодичностью в 1 час, очередь растянулась на 2 квартала, нас посетили Тхе Беатлис в полном составе, отметился Шон Коннери, Вагуи посвятил нам 3-й разворот. Успех был оглушительный. Фразу «Он скажет все за тебя» не напечатал только ленивый, ее повторяли на радио и на телевидении, комики всех рангов устраивали на нас пародии, к магазину невозможно было пробиться. У нас раскупили все, абсолютно все, даже кровать со сценой и постельное белье. Маски оптом купил очень дорого неизвестный ценитель, но я даже не вздрогнула. Я знала, кто их купил и для чего. Я была в этом уверена. Духи и одеколон были раскуплены на месяцы вперед до снятия с конвейера.